Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют. Сотворение мира. Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы. Ответить непросто, заглянем по-соседски к знакомому доктору мы. О тайном, о вечном, о личном и сердечном, о жизни, о вере, о мире бесконечном мы спросим опять и опять. О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно. И истину вместе искать, и истину вместе искать. Приветствую вас, друзья мои. Алтай, поздоровайся с ребятами. Меня зовут Михаил Гаврилович. Я доктор. Раньше работал в детской больнице хирургом, а сейчас на пенсии. Правда, меня иногда по старой памяти зовут в больницу, если надо помочь на сложных операциях. А так мы с Алтаем, моей овчаркой, дома. Книжки читаем, гуляем. Рядом с нашим домом стоит храм. Я его прихожанин. Чем могу, помогаю. Даже иногда пою на клиросе. И еще у меня замечательные соседи. Брат и сестра Вера и Фома. Очень интересные, любознательные ребята. Люблю побеседовать с ними за чашкой чая. О, кажется, это они. Здравствуйте! Заждались мы вас с Алтайкой. Давно не заглядывали. Ну, рассказывайте, какие новости, где были, что видели, с чем пришли. Я смотрю, вы такие загорелые, отдохнувшие. Так каникул уже. Мы с родителями путешествовали. Мы были в горах, а потом купались в море. Там так красиво! Ночью смотрели в настоящий телескоп на луну, на звезды. Еще ходили в лес. Там столько птиц, зверей, цветов. Нам очень понравилось. Рад за вас. И о чем же вы хотели спросить? Откуда все это взялось? Что взялось? Ну, горы, море, деревья, птицы, звери, луна, звезды, солнце. Откуда это все? Хороший вопрос, Фома. Большой. Я бы даже сказал глобальный. Глобальный. А что вы сами об этом думаете? Как возник этот мир? Откуда все взялось? Верочка, что скажешь? Я думаю, ниоткуда. Как это ниоткуда? Глупости говоришь, сестренка. Ничего не глупости. Ниоткуда не взялось. Потому что все всегда было. Было и все. Интересное мнение. Алтай, ты как считаешь? Похоже, Вера, Алтай с тобой не согласен. А ты что думаешь, Фома? Вы же знаете, Михаил Гаврилович, я придумывать не люблю. Я люблю научные факты. Поэтому, когда мы с Веркой заспорили, откуда возник мир, я пошел к дяде Валере и спросил у него прямо. А дядя Валера говорит, что мир возник давно, что вначале был большой взрыв, из него появилась Вселенная, и сейчас она во все стороны разлетается. А потом еще на Земле была, это как ее, эволюция. Все развивалось, развивалось. Были всякие там динозавры, мамонты, первобытные люди. И в конце концов все стало таким, как теперь, как вот сейчас есть. И еще дальше продолжает развиваться, только очень медленно. Дядя Валера, это кто? Мамин брат. Между прочим, кандидат наук, астрофизик. Вот это да! Алтай, представляешь? Астрофизик. А что было до большого взрыва? Дядя Валера не рассказывал? Нет. Я вообще-то и не спрашивал. А что было? Не знаю. Знаю только, что ваш дядя Валера человек умный и очень образованный. Это сразу видно. Умный, как ты? Думаю, Верочка гораздо умнее меня. Только в своей области. И про Вселенную дядя Валера прав. Сейчас большинство ученых принимают именно эту теорию большого взрыва. А ты не принимаешь? Во-первых, Вера, я не ученый. Во-вторых, почему же не принимаю? Я такой возможности не исключаю. Ученые собрали много убедительных доказательств теории Большого Взрыва. Но я верующий человек. Я верю в Бога и знаю, что мир вокруг нас создал Бог, Господь. Недаром его называют Творцом всего сущего, всего видимого и невидимого. Бог сотворил мир, Вселенную из ничего, Словом Своим, Своею всемогущей силой, Божественной волей. Так говорит священная книга всех христиан, особая книга, Библия. И землю Бог создал. И землю. И море. И море. И деревья. И деревья, и реки, и небо, и солнце, и зверей с птицами. Все, Верочка, все создал Бог. А людей? И людей тоже. А вот и неправда. Меня мама родила, я знаю. Ты же тоже доктор, ты тоже должен это знать. Да, тебя родила мама. У твоей мамы тоже были папа и мама, а у них свои родители. А самых первых родителей, первых людей на земле, Адама и Еву, создал Господь по образу и подобию своему. А ты что, это видел? Нет, конечно, никто этого не видел. Откуда же ты тогда знаешь, что Бог все создал? Так написано в Библии. Тебе чаю налить? Ага, налить, с вареньем. Михаил Гаврилович, я что-то не пойму. Получается, ты и Библии веришь, хотя сам и не видел ничего, и ученым тоже веришь. То есть, как ты там сказал, не исключаешь возможности? Так нельзя, нет уж, ты уж должен выбрать или Бог, или Большой Взрыв. Точно, доктор, здесь я с Верочкой согласен. Как же вы можете говорить, что все создал Бог, если никто этого не видел? Откуда вы тогда это знаете? У вас же нет доказательств. А у ученых есть. Значит, они правы. Я прав. И ученые по-своему тоже правы. Так не бывает. Ты считаешь? А ну, посмотри на это блюдце. Какое оно? Какое? Круглое. Фомушка, а ты скажи, какое это блюдце? Синее. А вот и нет. Оно не синее и не круглое. Оно новое. Я прав. Как это? Мы с Фомой тоже правду сказали. Просто мы говорили про разное. На разные вопросы отвечали. Блюдце, оно и круглое, и синее, и новое. Именно, Верочка. Вот мы с вашим дядей Валерой тоже говорили правильно и об одном. Просто отвечали на разные вопросы. Он как ученый с точки зрения науки, а я как христианин с точки зрения религии. Религия – это что такое? Это такое учение о воссоединении человека с Богом. Учение о том, как устроен мир. О том, что в нем есть и видимые существа и предметы, и невидимые высшие силы. Наука пытается ответить на вопрос, как устроено все вокруг. А религия отвечает на вопрос, зачем все так устроено. А я знаю, что бывают разные религии. Да, есть несколько мировых религий. Ислам, буддизм, иудаизм. И самая главная мировая религия – христианство. Библия – главная христианская книга. А ты веришь в христианство? Я верю в Господа нашего Иисуса Христа. Я христианин. Христианство на нашей российской земле существует уже больше 1000 лет. Это наша вера. Ого! Больше 1000! А чем она от других отличается? Долго рассказывать. Христианство говорит о Боге, о тайне человека, о добре и зле. Если вам это интересно, мы постепенно все обсудим. И Библию вместе почитаем. А сейчас, раз уж мы заговорили о самом начале, о создании мира, вспомним, что еще 100-200 лет назад многие ученые смеялись над Священным Писанием, над Библией. Говорили, что устройство мира там записано неправильно, что все это сказки и так не бывает. Но с тех пор наука ушла далеко вперед. Много открытий было сделано, и самые умные люди все больше убеждаются, что в Библии все описано точно. Даже с научной точки зрения? Даже с научной. А что ты, Фома, думаешь? Наука всегда права? Конечно, в науке ведь можно все проверить, проэкспериментировать, вот. Это дядя Валера сказал? Нет, я сам это знаю. Фома все время в интернете все про науку ищет. Сам ничего и не понимает, только картинки смотрит. А туда же ученый, экспериментатор. Ты много понимаешь. Да уж побольше твоего. Я вам так скажу, ребятки. Все мы, люди, не очень много в этой земной жизни понимаем. Хоть и строим из себя мудрецов. Вон Алтай у нас тут, похоже, самый мудрый. Лежит себе тихонько на полу, слушает и вздыхает. Да, Алтай? Алтай, хочешь, я тебе расскажу сказку? Давным-давно люди думали, что Земля – это такая плоская огромная лепешка, которая лежит на спинах трех слонов. А слоны стоят на большой черепахе, а черепаха плавает в огромном океане. Вам смешно, а древние ученые находили своим выводом множество доказательств и считали, что они правы. Небо твердое, звезды на нем прочно закреплены, у Земли есть края, с которых сливается в большой океан вода земных рек. Все четко, ясно и понятно. Потом мудрые ученые Аристотель, Птолемей создали геоцентрическую систему мироздания. Какую? Геоцентрическую. Гео-Земля. По этой теории Земля находится в центре мира. Вокруг нее вращается Солнце, Луна, планеты, звезды. Это тоже неправильная теория. Наоборот, Земля вокруг Солнца вращается. Это знаешь ты, образованный мальчик из 21 века. А теория Птолемея для своего времени была настоящим прорывом. Ее сначала даже не хотели признавать, считали ересью, ерундой, слишком смелой идеей. Ну и правильно считали, только не потому, что она слишком смелая, а потому, что неправильная. Но для геоцентрической теории у ученых тоже была целая куча доказательств. И она надолго закрепилась как единственно верная. Прошли столетия, пока люди пришли к новой модели мира – гелиоцентрической. Доктор, доктор, стоп! Очень сложные слова, я не успеваю. Центрической – это значит что-то в центре, это я поняла. А что значит гелио? Я знаю, гелиос – это солнце. Гелиоцентрическое – значит солнце в центре. Умница, Фомушка, вот тебе самая вкусная конфета в награду. Удивляюсь, сколько ты всего знаешь для своих лет. Верно. Ученые Галилей, Коперник, Джордано Бруно поставили Солнце в центр Вселенной. И снова все вокруг кричали им: «Нет, не может быть! У вас же нет доказательств!» Но шло время, наука развивалась, и математики, и астрономы стали соглашаться. Гляди-ка, Коперник-то был прав. Написали кучу умных книг с доказательствами правоты новой теории. И опять всем казалось: ну теперь-то мы уже знаем истину. Верочка, ты что губы надула? Фомке конфету, а мне? Я тоже хочу, я тоже много знаю. Теперь, когда вы объяснили, я даже слово запомнила. Гелиоцентрическая. Умничка, на тебе тоже конфетку. Вот, с орехами подойдет? Ага. И тебе конфетку? Нет, обойдешься. Ты, небось, думаешь, что весь мир – это наш двор да соседская улица. Дальше-то мы с тобой и не гуляли. А нет, еще на дачу ездили. Вот, если бы Алтай умел говорить по-человечье, он бы привел тебе, Фома, кучу доказательств того, что дальше сквера на соседней улице и дачного участка мира нет. Ладно, не сердись, я пошутил. Ты у меня собака умная. На тебе сухарик, лови. Оп. Но Михаил Гаврилович, она же тоже неправильная теория этого, как его, Коперника и Галилея. Солнце же не в центре мира. Есть еще много других звезд, похожих на Солнце. Совершенно верно, мой мальчик. Вот, Вера, бери пример с брата. Он, похоже, не зря на научные сайты заходит. Ты, Фома, прав. Гелиоцентрическая теория через какое-то время тоже ушла в прошлое. Нынешние ученые не принимают всерьез то, что писали современники Галилео. Современные космические корабли улетают за пределы Солнечной системы и фотографируют далекие галактики, каждая из которых состоит из миллионов огромных звезд. Миллионов! Да, девочка моя, мир расширился. Мы знаем, что Вселенная огромная, такая, что и представить себе невозможно. Мудрые говорят: истина рождается как ересь и умирает как предрассудок. Люди сначала не принимают новые идеи, потому что они слишком смелые, а потом отвергают их, потому что они уже устарели. Доктор, ну мы с Веркой уже поняли, что научным книгам доверять нельзя. А вашей особой книге, Библии, значит, можно? Пожалуйста, не передергивай, Фомушка. Алтай, будь свидетелем. Я говорил, что научным книгам нельзя доверять? Не говорил. Ученые тоже пишут правду, но только часть правды, которая известна человечеству на определенный момент времени. Ученые – обычные люди, а людям всего об устройстве мира знать не дано. Им свойственно ошибаться. Представьте себе, дети, что рядом с муравейником прошел слон. Что муравьи смогут сказать о слоне? Представляю! Сначала все, наверное, закричат: «Караул! Землетрясение!» Потом станут смотреть в подзорную трубу: «О, на наш дом надвигается какой-то огромный серый столб! Это слоновья нога! А теперь столб исчез, и на этом месте появилась глубокая пропасть!» «Спасите! Помогите!» Можно фантазировать дальше. Потом пройдет дождь, и след от слоновьей ноги наполнится водой. Тогда муравьи решат, что это море. Главное, про слона-то они даже не узнают. Вот именно, Верочка, вот именно. Так и люди пытаются познать мир. Мир огромен, а люди маленькие. Постичь устройство мироздания им очень непросто. Люди пишут научные книги, или сами придумывают, или записывают с чужих слов. А Библия — это не придумка человека, это Слово Божье. Некоторые части Библии продиктовал сам Господь. Другие части записаны пророками и апостолами, людьми, которым довелось разговаривать с Богом и даже видеть Его в Его земном воплощении. Доктор, а что значит «Господь продиктовал»? Ну ты даешь, сестренка, таких простых вещей не знаешь. Один говорит, другой записывает. Вот и вся диктовка. А как же Бог мог продиктовать? Он что, умеет по-человечески разговаривать? И кто его записывал? Бог, Верочка, умеет все. Он всемогущий. Если Господь считает нужным, Он может и напрямую с человеком заговорить. Только это случается очень-очень редко. Давным-давно, почти 3000 лет назад, жил пророк Моисей. На Синайской горе он получил от Бога заповеди, законы жизни, которые вошли в Библию. Господь говорил с Моисеем о многом, в том числе и о создании нашего мира. Моисей все слова Господа записал и передал людям, а люди включили Слово Божие в Библию, в Священное Писание, вместе с другими текстами. С какими другими? Библия, Фома, состоит из нескольких частей, из нескольких книг. Библейские книги написаны в разные времена: до Рождества Христова и после Его рождения. Первые называются книгами Ветхого Завета, а вторые – книгами Нового Завета. А про Большой Взрыв где написано? В Ветхом или в Новом Завете? О сотворении мира, Вера, написано в Ветхом Завете, в первой книге Библии, книге Бытия. А, значит, Ветхий Завет – это как учебник? Нет, Фомушка, Библия – не учебник по астрономии, геологии или истории. Это знание о Боге и мире. До Моисея древние народы, шумеры и вавилоняне, уже многое из этой картины мироустройства знали. Но именно Моисей донес до людей знание, что Бог создал мир и как Он его создавал. Хотите, я вам прочитаю? Хотим, хотим. Да, можно. Надо же знать источники. И с дядей Валерой будет легче разговаривать. Только чур не перебивать. Устраивайтесь поудобнее и слушайте молча. Я уже говорил, Библия – это особая книга, и слушать ее нужно с великим почтением и благоговением. Фома, вот тебе ручка и бумага. Если будут возникать какие-то вопросы, помечай себе, потом спросишь. Фома, и мои вопросы тоже записывай, ладно? Ладно, хотя какие у малышей могут быть вопросы? Глупые. Би-би-би. Тихо. Итак, глава первая. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. У меня уже есть вопрос. Верочка, подожди, запомни свой вопрос и слушай дальше. И сказал Бог: «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Но как же так, Михаил Гаврилович? Фома, тс, мы договорились. Да-да, я тихо. Я себе запишу. Вот сюда, под номером 3. Читайте дальше, доктор, а? Мы слушаем. И сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: «Да будут светила над тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. А что такое светило, а что такое твердь? Вот ты торопышка, Верочка. Светило – это солнце, звезды. А твердь – от слова твердое, плотное. Сейчас еще небольшой кусочек прочту, а потом поговорим. И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. Все, пока достаточно. Теперь спрашивайте. Чур, я первая. Михаил Гаврилович, а как же это можно, чтобы столько всего сделать за каких-то 4 дня? Свет от тьмы отделить, землю от воды, небо от земли и траву еще вырастить. Да, я тоже хотел спросить об этом. Как можно управиться за один день с такой большущей работой? А у вас, ребята, время всегда проходит одинаково? Точно по часам? Стрелки передвинулись на час, и вы чувствуете, что прошел час, да? Ну, не всегда. У меня бывает так: начну читать интересную книжку, и 2 часа как 5 минут, раз и нету. А у меня наоборот. Бывает, жду, жду маму, когда она за мной в сад придет. И время тянется, тянется. Кажется, уже 3 часа прошло. А на часы посмотришь — всего 5 минут. Вот вы сами и ответили. Даже у людей время по-разному течет. А у Бога вообще свое время. У него день может быть как 100 человеческих лет, или как 1000, или как 1 000 000. А может быть, день как одно мгновение. В Библии так и сказано: у Господа один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Бог вне времени, и поэтому человек не может судить о том, как долго совершалось божественное творение. А для чего же тогда в Библии написали про дни? День первый, день второй. Нужно было как-то объяснить людям, что зачем случалось, в какой последовательности. Сначала одно, спустя какое-то время другое. Назвали это условно: первый день, второй день. А-а-а, я поняла. Это как будто понарошку. Говорят, Бог одно дело сделал в первый день, другое во второй. Это утром, а то вечером. А на самом деле просто сначала сделал одно, а потом другое. А за сколько сделал, Неизвестно. Ну, можно сказать и так. Поставлю-ка я еще чайничек. Доктор, а у меня еще вопрос. Вот как так получилось, что солнце этих светил, ну, то есть звезд еще не было, а свет уже был? Там же в самом начале: «Да будет свет!» И стал свет. Какие могли быть дни и ночи, если солнце Господь создал только в четвертый день? Что светилось-то? Лампочка какая-нибудь божественная. Ну что ты опять всякую ерунду говоришь? Вот я же вам говорил, что малыши глупые. Им еще рано про Библию рассказывать. Не поймут. А вот и не рано. Можно подумать, ты, братик, всегда про умное спрашиваешь. Фома, ты не прав. Ты задал очень толковый вопрос, а Вера предложила любопытную версию ответа. Многие ученые, да и просто обычные люди, отворачивались от веры, становились атеистами, то есть неверующими, именно потому, что понимали написанное в Библии дословно, поверхностно, и спотыкались о путаницу в самом начале Священного Писания. Как так, думали они? Солнца еще нет, а свет уже появился. Этого быть не может. Значит, все, что в Библии написано, сказки. Прошли века, и лишь совсем недавно ученые открыли, что свет бывает не только от солнца и от звезд, а, например, еще от электричества. Как Вера сказала, от лампочки. Да-да, лампочку включаешь, и она горит, даже когда солнца нет. И фонарик, мы его в пещере, в горах включали. Вот именно, и огонь дает свет. Вулкан, когда извергается, тоже очень ярко светит. В темноте светятся некоторые живые существа, подводные обитатели, насекомые. Совсем недавно, меньше 100 лет назад, ученые открыли частицу фотон. Это и частица, и волна одновременно. Самая-самая маленькая частица света. Ой, как здорово! Значит, свет состоит из маленьких фотончиков. Из миллиардов и миллиардов фотончиков. Так вот, наука доказала, что фотоны появились в нашем мире, во Вселенной, гораздо раньше, чем звезды и Солнце. Надо будет про фотоны у дяди Валера спросить. Спроси обязательно. Получается, что в Библии правильно написано: сначала появился свет, а потом уже светило. Получается так. А откуда Моисей и эти, ну, которые писали Библию, знали про фотоны, если их только сейчас открыли? Они не знали, они верили. Верили, что Господь наш – Создатель мира, и что Его Слово есть истина. И раз Бог сказал, что сначала был свет, а уже потом светило, значит, так оно и было. А доказательства этому нашли уже потом. Занятно. Так дядя Валера часто говорит: «Занятно». Весьма. Еще, например, люди лишь недавно узнали, что почти 4,5 миллиарда лет назад вся наша Земля покрылась водой, и лишь спустя 2 миллиарда лет из-под воды начала выступать суша. Как в Библии! «И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями». Надо же, Верочка, какая у тебя цепкая память! Все запомнила, слово в слово. Передай-ка мне печенье. Алтайка, хватит попрошайничать. Вер, не надо его печеньями кормить. Я только немножечко, он так смотрит. Ага, немножечко. Уже четвертую печеньку стрескал. Он, может, про воду услышал и вообще пить хочет. Точно, бедненький. Сейчас, Алтайчик, я тебе водички в миску налью. Так, пей, пей. Доктор, а почему в Библии все повторяется? В каком смысле? Ну, там написано, как будто Бог несколько раз создавал небо и землю. Один раз создал небо и землю. Потом говорится про воду. Потом из-под воды создает твердь. Твердь – это опять получается земля, потому что твердая. И опять говорят про небо. И опять про воду. И еще про сушу. Суша – это ведь тоже земля, да? Я запуталась совсем. А ты хочешь, чтобы тебе с первого раза стало понятно то, над чем богословы, ученые всего мира, многие столетия голову ломают? Так не бывает, девочка. Моисей должен был рассказать своему народу очень сложные вещи в те далекие времена, когда и слов-то в языке было гораздо меньше, и люди жили проще, и наука еще мало что знала. Люди вокруг Моисея были неграмотные, простые. Были еще неизвестны многие виды животных и растений. Еще не были открыты многие земли. И при этом Слово Божье нужно было донести до людей так, чтобы оно прошло сквозь века и тысячелетия и оставалось понятным любому – хлебопашцу, рыбаку, воину, царю. Моисею приходилось обходиться самыми простыми словами, за каждым из которых стоит очень большой смысл. Ну и говорил бы сразу этот смысл. Кому надо, тот бы понял, а остальным, значит, не нужно. Ты думаешь, Фома? Давай-ка проведем эксперимент, как ты любишь. Давайте. Представь, что я не доктор Истоков, а твой ровесник, мальчик Миша, только из поза-поза прошлого века. Расскажи-ка мне, пожалуйста, что ты делал вчера вечером? Только так, чтобы мне было понятно. Помни, что ни электричества, ни интернета у нас в поза-поза прошлом веке еще нет. Легко. Вчера вечером я сначала поиграл немножко, а потом по скайпу с Серегой болтал. Погоди, погоди. Поиграл во что? В лапту или в горелки? Какие еще горелки? Да нет, в стратегию одну. Во что? Ну, в компьютерную игрушку. В какую игрушку? В компьютерную. Открываешь ноут, загружаешь игру и рубишься. Ничего не понял. Ноут — это сундук, что ли, такой? А зачем в него загружать игру? А рубиться — это больно, наверное. А что такое скайп? Да какой сундук? Ох, вы смешной. Ноут — это компьютер. Ну, как сказать, как будто волшебный чемодан. Только не волшебный. Там еще экран такой квадратный. Ну, как телевизор. То есть, телевизоров-то у вас тоже еще тогда не было. Ну, ноут нужен, чтобы с ним работать. И разговаривать по нему можно, по скайпу. Это же удобнее, чем по мобильнику. Вот Сережка сейчас в Греции с папой. Я вчера с ним связался, и мы целый час проболтали. Что ты мне сказки рассказываешь? Если Сережка в Греции, ты не мог с ним вчера разговаривать? У тебя что, сапоги-скороходы? И что за слова ты непонятные все время говоришь? Мобильник, экран, телевизор. Эксперимент твой провалился. Бе-бе-бе. Все, я больше не играю. Не знаю я, как вам еще объяснить. У вас там в позапрошлом веке чего не возьмись, ничего нет. Самых простых вещей, не понимаете? Ага, вот теперь тебе будет легче представить, как писали Библию. Какие слова приходилось подбирать, чтобы рассказать людям, которые жили несколько тысяч лет назад, о сотворении мира, чтобы и о фотонах информацию донести, и о пространстве, и о материи. Эти сложные понятия упаковывались в известные всем тогда слова: твердь, суша, вода. О, вспомнил! Дядя Валера тоже говорил про пространство и материю. Вот видишь, дядя Валера плохого не скажет. Допустим, сначала было какое-то первовещество, которое в Библии названо водой. И Господь уже готов был дальше творить из этого вещества мир. Библия описывает это так: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Опять, значит, понарошку. Вода не вода, земля не земля. А небо не небо. Вернее, не в том понимании неба, в котором мы привыкли. Не голубое небо над головой. В христианстве есть еще особое небо. Небесное воинство ангелов, помощников Бога, бесплотных летающих существ. Небесные силы Бог сотворил раньше, чем создал людей. Ангелы! А я видела ангелов, Михаил Гаврилович. Где же ты их видела? На небе, что ли? Почему на небе? На картине. Это такие детки, голенькие, с крылышками. Ха! Детки голенькие. А я вот видел настоящего ангела на иконе. И никакие там не детки. Там был нарисован такой большой ангел с крыльями и с копьем. Мама сказала, что это архангел Михаил. Мама тебе правильно сказала, Фомушка. На иконе изображен архангел Михаил, один из самых почитаемых в христианстве, старший посланник Всевышнего, глава святого воинства ангелов и архангелов. И ты, Верочка, права. На картине ты, наверное, видела херувимов, ангелочков, какими их себе представляют некоторые художники. А что, на самом деле они не такие? Как на самом деле выглядят ангелы, мы, люди, не знаем. Ангелы – бестелесные существа, то есть у них нет тела. Некоторым святым они являлись в образе светящихся фигур. А зачем они нужны, эти ангелы? Верочка, вот смотри, я доктор, я лечу людей, лечу болезни тела человека. Я главный в своем отделении больницы, и мне помогают медсестры. А Господь лечит человеческие души. Он главный во всем мире, но ему тоже нужны помощники. Вот и создал Бог мир ангелов, небо ангелов для того, чтобы они ему помогали. И это небо появилось еще до того, как сотворил землю и людей. Понятно. Ну хорошо, с ангелами более-менее разобрались. Тогда еще вопрос. Ваша Библия говорит, что сначала Бог создал землю, а потом уже солнце. А дядя Валера говорил, что земля и другие планеты крутятся вокруг солнца. Ну и что? Одно другому не противоречит. И твой дядя Валера опять прав. Как же не противоречит? Разве земля это не кусок солнца, только остывший? Была такая версия ученых. Долго была. И из-за нее, опять же, многие люди, ученые, не доверяли Библии. Так же, как и ты сейчас. А потом, в 20 веке, советский астроном Перийский доказал, что планеты, которые вращаются вокруг Солнца, это вовсе не части Солнца. Если бы они были частями Солнца, они вращались бы гораздо медленнее. А откуда же тогда взялись планеты? А это уже другой ученый. Академик Шмидт предположил, что Солнце, двигаясь в галактике, встретило рой частиц, захватило их, потом они под действием силы тяготения слиплись, уплотнились и превратились в планеты. Это как из песка куличики слепились? Примерно так. А теперь вспомним, что говорит Библия. По священному писанию, Солнце появилось у Земли, когда Земля уже была твердой, и на ней даже росли первые растения. Библия не рассказывает, как Солнце появилось около Земли. Может быть, ученых ждут впереди новые открытия. И все, что говорит Библия, тоже скоро подтвердится. Да, я уже вообще не знаю, кому верить. А ты слушай, смотри, думай, изучай и делай выводы. Вот я, верующий человек. Я прожил много лет и к вере пришел не сразу. Просто начал ощущать Божью помощь. Когда людей лечил, когда сам в трудные ситуации попадал, обращался к Господу с молитвой, просил о помощи, и Господь мне помогал. А уже потом я принял крещение и стал читать Библию, Слово Божье. И все больше убеждаюсь, что все в ней правда. Доктор, а что там дальше было? Ну, после того, как день четвертый наступил, что еще Бог создал? Ты не дочитал? Да, не дочитал. Хотите еще послушать? Мы можем дочитать до конца первую главу Библии. Я хочу! Я буду внимательно слушать, правда? Да, я тоже хочу. А можно я опять буду вопросы себе записывать? Даже нужно. Алтай, ты как? Готов вместе с нами слушать? Хорошо. Тогда внимание. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. День пятый. Михаил Гаврилович, а сколько всего дней было? Дней творения всего шесть, а на седьмой день Господь отдыхал. Слушайте дальше. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу его, и всех гадов земных, породу их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Ура! Наконец-то человек! А то я все жду, жду, всех уже создали, а человека все нет и нет. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. День шестой – это суббота, а седьмой – воскресенье, день отдыха, все правильно. А пятый, когда Бог создал этих смыкающихся. Присмыкающихся. Ну да, присмыкающихся. Это, получается, была пятница. Верочка, ты опять забыла, что у Господа свои дни, свои меры времени, которые к человеческим дням недели отношения не имеют. А мне так удобнее запоминать. В понедельник Бог создал небо, землю и еще тьму, воду и свет. И отделил свет от тьмы. Во вторник, то есть на второй день, Бог создал... Что? Я уже забыла. Твердь посреди воды. И отделил воду над твердью от воды под твердью. И назвал твердь небом. Ага, твердь значит твердая, плотная. Твердь значит атмосфера. Это если по-научному. А среду я запомнил. В смысле, запомнил, что было в третий день творения. Тогда Бог создал сушу, моря и растения. Верно. В четверг. То есть, на четвертый день. Вот вы меня запутали. Я тоже уже стал днями недели называть дни творения. Господь создал светило на тверди небесной. А в пятницу, на пятый день, сделал рыбок, птичек, этих, ну, смыкающихся. А зверей и человека сделал в субботу, в шестой день. Ну, если тебе так легче запоминать, для начала можно и так. Только не сделал, Верочка, а создал. Это человек, мастер, может слепить из глины кувшин, смастерить из дерева стул. А Господь создает одним своим словом, одним своим желанием, в одно мгновение из ничего. Михаил Гаврилович, а почему в Библии про динозавров ничего не сказано? Что? Про каких динозавров? Про обыкновенных, которые в музеях. Скелеты всякие стоят, тираннозавры, птеродактили. Они же тоже откуда-то в древности взялись. А в Библии про них не написано. Почему же не написано? Присмыкающиеся – это и есть динозавры. И птицы, между прочим, тоже от динозавров произошли. Как раз в Библии очень точно прописан порядок появления на Земле живых существ. Сначала морские обитатели, рыбы, потом присмыкающиеся, птицы, звери и, наконец, люди. Между прочим, ученые-биологи с этой последовательностью вполне согласны. Значит, опять в Библии все по науке? Или в науке все по Библии? А? Как считаешь, Алтай? Ладно. Алтай, ты-то хоть не поддакивай. Хорошо, про динозавров вы меня убедили. А мы-то люди, мы же от обезьян произошли. А Библия говорит, что нас создал Бог. Ну вот, договорились. Про обезьян это опять тебе дядя Валера рассказал? почему сразу дядя Валера? Это и так все знают. Ну и дядя Валера тоже знает. Он рассказывал про ученого, известного такого, забыл фамилию, как же его? Дарвин? О, Дарвин! Дарвин доказал, что человек произошел от обезьяны. Ты, Фома, конечно, мальчик умный, начитанный, много всего знаешь. И дядя Валера твой большой молодец. Но иногда от знания больше проблем, чем пользы. Особенно, если это знание фрагментарное, поверхностное, кусочками. Оттуда чуть-чуть, отсюда немножко. Я не верю, что мы от обезьян произошли. Это ты, Фома, может быть, от обезьяны. А я от мамы с папой. А кто такой Дарвин, Михаил Гаврилович? Дарвин – великий ученый. Я сам его теорию происхождения видов и в школе проходил, и в медицинском институте изучал. Как бы вам его теорию в двух словах рассказать? Она непростая. А ты на каком-нибудь примере? Можно и на примере. Верочка, назови какого-нибудь зверя. Зверя? А медведя можно? Медведь? Отлично. Представь себе, что у медведицы рождаются три медвежонка. У одного медвежонка очень длинная шерсть. Теплая, красивая, но путается, за ветки цепляется, бегать быстро не позволяет. У другого шерстка короткая-короткая. Летом не жарко, бегать удобно, зато зимой холодно. А у третьего шерсть средней длины, и в меру теплая, и бегать удобно, и лазать по деревьям. Как ты думаешь, Верочка, у кого из медвежат больше шансов вырасти, выжить, не замерзнуть зимой, не умереть с голоду, найти себе подругу и оставить потомство других медвежат? У третьего, конечно. Он и не замерзнет, и еду себе быстро найдет. Замечательно. Идем дальше. У подросшего медвежонка с шерстью средней длины и его подруги-медведицы рождаются еще три малыша. Один вообще без когтей, второй с острыми цепкими когтями подходящей длины, и третий с длиннющими, неудобными когтями, которые все время ломаются. Понятно. Второй медвежонок, конечно, выживет и даст потомство медвежат, у которых будут когти подходящей длины. А выживут ли его братья, еще неизвестно. И как это все с Дарвином-то связано, доктор? А так, Дарвин утверждал, что в природе все развивается постепенно и естественным образом. Природа может выдать целую кучу разных вариантов. Например, в потомстве одной бабочки могут родиться бабочка с огромными крыльями, бабочка с одним крылом, бабочка вообще без крыльев и бабочка с крыльями нормальной, средней величины, которой удобно летать. Выживет и даст свое потомство только бабочка с удобными для полета крыльями, потому что она лучше всех приспособлена к окружающим условиям. А остальные, неприспособленные, сами собой отомрут, исчезнут. И у бабочек путем такого естественного отбора закрепится именно этот признак. И так во всем. Ну что, очень даже убедительно. Природа сама разбирается, какие признаки оставлять, какие нет. А человек тут при чем? Человек, как считают дарвинисты, произошел от животных, тоже путем естественного отбора. Только не от обезьяны произошел, а от общего с обезьяной предка. Менялись условия, климат, погода. Этот предок за тысячелетия приспосабливался, научился ходить на двух ногах, добывать огонь, стал умнее и превратился постепенно в современного человека. И что? Вы с этим не согласны? Честно говоря, не согласен. Потому что я христианин и согласен с Библией. А Библия говорит, что Господь создал человека по образу и подобию своему. Значит, Дарвин был неправ? Дарвин, Верочка, выдвинул гипотезу, вариант. Сказал: вот смотрите, я наблюдал то-то и то-то, и из этого делаю такие-то выводы. Предполагаю, что может быть так, но это только гипотеза. И уже почти полтора столетия ученые не могут найти для нее достаточно доказательств. Во всяком случае, о появлении жизни на Земле, о происхождении человека все еще очень мало что известно. Откуда взялась первая живая клетка? Как человек стал разумным? Тайна. Но дядя Валера То есть я хотел сказать, ученые же точно знают, что человек произошел от от животного. Фома, вспомни, древние ученые тоже точно знали о том, что Земля покоится на трех слонах, а слоны стоят на черепахе. И что случилось потом? А потом поняли, что вся эта чепуха. Вот именно. Кто знает, каким выводом придет наука через 50 лет, через 100, через 500, какие доказательства найдет, какие законы откроет. А Слово Божье прошло через века и тысячелетия, как Слово истинное, и дальше сохранится, пока жива христианская вера. Доктор, а что там было дальше, в Библии? Что случилось в день седьмой? Ты говорил, что Господь в седьмой день отдыхал. Верочка, хорошо, что ты такая любознательная. Но для первого раза достаточно. Мы с вами уже 3 чайника чая выпили, а вы себе голову загрузили. И Алтай уже гулять хочет. Мы с вами обязательно продолжим читать Священное Писание, когда вы в следующий раз придете к нам с Алтаем в гости. Правда, Алтай? Сегодня мы обсудили очень важную, может быть, даже самую важную тему сотворения мира. Глобальную тему. Да, глобальную, космическую. Мы поговорили о Боге и о религии, о вере. Мы молодцы. А теперь вы домой, а мы с Алтайкой гулять. Михаил Гаврилович, а Библия – это только для христиан книга? А если бы мы не были верующими, нам можно было бы ее читать? Библия, Фома, это великая книга, которую стоит знать любому человеку, вне зависимости от того, верующий он или нет, и какой веры придерживается. Кому-то Библия интересна как древний памятник литературы и истории, кому-то как собрание человеческой мудрости, а для верующего человека это Слово Божие, Слово света и истины. Да-да, дружище, прости, уже собираемся. Спасибо, Михаил Гаврилович. До свидания. До свидания, доктор. До встречи, ребята. С Богом. В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома. Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама. О дальнем, о вечном, о личном и сердечном, о жизни, о вере, о мире бесконечном мы будем беседовать вновь. С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше, и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.